Ну вот. Задницей чувствовал, что случится какая-нибудь неприятная хрень по дороге. И, судя по всему, далеко не последняя. Этот корабль шел из Грейнерда, и на его борту, кроме трех купцов из Аспиранура, был один торговец из Баргаса. Ну и два десятка головорезов, которые старательно изображали команду. На носу виднелось название «Навел». Надо заметить, что на молодого тюленя судно никак не тянуло. Корыто, причем изрядно уставшее от жизни. Видимо, их здорово потрепало во время последнего шторма, а тут и мы подоспели. Дракар подошел поближе и предложил помощь. Мореходы от помощи отказались, но довольно приветливо поболтали. Купцы даже поинтересовались ценами на зерно в Сьорра. И тут мы глазом не успели моргнуть. Наш Эльвейра зарычал и бросился вперед. Он подскочил, схватил одного из купцов за грудки и, перевалив через фальшборд, бросил его на дракар. Навалился сверху и начал лупцевать кулаками. Даже хрипел что-то, но слов было не разобрать. Разумеется, такое здрасте нашим собеседникам не понравилось. Кто-то из купцов крикнул, кто-то из команды рванул меч из ножен. Ну и понеслась душа в рай. В безудержной абордажной свалке. Едва я успел запрыгнуть на борт, как на меня бросился капитан корабля. Здоровый как буйвол. Звонко запела сталь. Рядом кто-то крикнул от боли. Треск, шум ударов, хрип. Удар. Черноволосый здоровяк попытался сделать выпад, но нарвался на мою контратаку и отступил. На рукаве его серой рубашки начало расплываться бурое пятно. Он заревел, как раненый в задницу медведь, и, подняв тяжелый, но короткий клинок, бросился на меня. Удар! Парирую и ухожу ему за спину, успевая полоснуть по ребрам. Он крикнул, наверное, что-то очень матерное и хотел развернуться, но нарвался на Олега, который уже разобрался со своим врагом и выскочил прямо перед ним. Сенчин, недолго думая, сделал длинный выпад и пырнул мужика мечом. Раз! Шкипер на секунду замер, а потом рухнул на колени и медленно завалился на бок. Уф! Как все слишком быстро! На земле как-то привычнее драться. Я осмотрелся. Этот вроде последний. На носу еще дрались, но, судя по крикам, там помощь не нужна. Без нас справятся. Через фальшборд уже лезли парни с нашего второго дракара. Рейнар, Барри. Они подошли с правого борта и на палубу захваченного корабля спрыгнули гномы. Поздно. Мы уже закончили. Почти. Гномы, если поспешат немного, еще успеют мечами помахать. Хорошо повеселились, посмотрел на меня Олег и облизнул губы. И что это было? Сейчас узнаем. Я подошел к борту и увидел, как на нашем дракаре беснуется Эльвейра. Он до сих пор избивал свою жертву. Уже было видно, что умаялся, но удары наносил с частотой отбойного молотка. «Леша, хвостом тебя по голове! Какого черта ты на людей бросаешься? Голову напекло? Так мы тебе говорили, чтоб шапочку надевал!» «Серый, я знаю эту суку!» — рявкнул Лексио. У него даже лицо перекосилось от ярости. «Берен де Вьерн!» — присвистнул Рейнар, увидев эту картину. Потом перевел взгляд и с интересом посмотрел на Эльвейру. Однако наш Дюнг не так прост, как кажется. «Сударь, остановитесь на минутку. Перестаньте бить этого дяденьку, а то вспотеете и простудитесь. Господи, ну что за человек такой? Леша, скажи толком, кто это?» «Работорговец из Эсхарта», — прорычал Лексио, держа свою добычу за волосы. Судя по всему, этому купцу недолго осталось. Эльвейра превратил его в такую отбивную, что даже дрожь берет. Там даже лица не видно. Нет, я ничего не имею против. Это, как говорил один мой знакомый, дело житейское. Убил и убил. Каждый может попробовать, если нужда возникнет. Вот как? Работорговец, значит? Вечер перестает быть томным, заметил Сенчин. Возьми пару ребят, сказал я. И осмотрите эту посудину. Мало ли что. «Сделаем», — кивнул Олег, и, взяв несколько парней из команды Стига, ушел вниз. Жаль, что никто из команды не выжил. Был один тяжело раненый, но он умер, не приходя в сознание. «Корабль? А что корабль? Такая же посудина, как преснопамятная русалка, на которой меня возили в Баргас. Обычный торговец». Парни Найра, стуча тяжелыми сапогами, шныряли по палубе и осматривали трупы. Трофеи собирали. «Все верно. Это дело святое». Я осмотрелся, и мы с капитаном Найром отправились в каюту шкипера. «Ну и духота!» – пожаловался Стик и вытер лицо. В каюте и правда было душновато. Стены, потемневшие от трубочного дыма, стол с разложенной картой, массивное кресло с дочерно засаленным сиденьем из красного бархата, подвесная койка и несколько рундуков, прикрепленных к полу. Что удивило, ковер на полу. Выцветший и местами протертый до дыр, но ковер. Не доводилось таких видеть. Рисунок слишком непривычный для этих мест. Что еще? Бочонок с вином и бочонок с водой. Рядом на деревянном крюке висит кожаная куртка. Медный кувшин, тазик для умывания и грубый табурет в углу. На стене рядом с иллюминатором расшитая перевязь и тяжелая рапира в богато украшенных ножнах. Пока Стик осматривал бумаги, я вытащил клинок. Кто-нибудь, увидев режущие кромки, мог бы назвать это шпагой. Можете называть как вам угодно. Но это все же рапира. Та самая, которую называли Эспада Ропа или Эспада Рапейра. Сирич – меч для одежды. Именно для одежды, а не для доспехов. Клинок хоть и имел лезвие, но был слишком легким для нанесения рубящих ударов. Ух ты! Я даже присвистнул от удивления. Рапира длиной около 75 сантиметров с волнистой формой лезвия. В нашем мире такие клинки называли фламбергами или пламенеющими. Как ни назови, но оружие серьезное, и раны наносит тоже серьезные. Да и длина для схваток на кораблях подходящая. Глубокая чашка эфеса с выступающим перекрестием и удобная рукоять, оплетенная витой серебряной проволокой. Восьмигранное навершие было сделано в форме груши и украшено большим черным камнем. Вокруг него еще 8 камней, поменьше размерами. Красные, треугольной формы. Дочерно вороненый клинок был украшен тонкой серебряной насечкой. Какой-то сложный растительный орнамент. Если не ошибаюсь, то в Аспираноре так оружие не украшают. На Рикосо есть клеймо мастера. «Это эльфийский клинок», — пояснил Найр, не отвлекаясь от изучения бумаг. «Эльфийский?» «Да», — кивнул он. «Посмотрите, на клинке может быть надпись «Эрвимефт». «Хм», — хмыкнул я. «Да, есть такая. И что она значит?» «Ничего особенного», — капитан пожал плечами и усмехнулся. «Это обычная считалочка, которую используют дети в играх. Укороченное написание фразы «Эсхирея роя вире» «Ирре мис эт вьерре тьор». «Считалочка?» «Ну да», — кивнул Стик. «Разве ваши дети не играют в игры?» Дословно перевести эту фразу не получилось. По смыслу получается нечто похожее на знакомое с детства «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана». Мрачноватый юмор, если подумать. Посчитаем, кто вылетит из жизни первым. Интересные нас ждут земли, ничего не скажешь. «Лексио не ошибся», — сказал Стик и показал мне какие-то бумаги. «Этот купец и правда из Баргаса. Здесь есть договор о доставке его товаров из Грэниерда в Эсхард». «Что за товар?» «Странно», — хмыкнул капитан. «Здесь написано, что груз шерсти. Какой болван повезет шерсть в Баргас? Там что, баранов перестали выращивать?» «Там половина населения состоит из баранов». «Ты прав», — засмеялся Стик. «Пойдем посмотрим, что там за шерсть такая». Мы осмотрелись. кликнули капитанского помощника, чтоб закончил обыскивать каюту, и поднялись наверх. Капитан забрал бумаги, а я прихватил найденную рапиру. Морской бриз принес некоторое облегчение после удушливой жары каюты. Я с удовольствием подставил лицо свежему ветру и вздохнул. Парни закончили обыскивать трупы и теперь ждали наших приказаний. Рейнар сидел на фальшборте и с улыбкой наблюдал за Лексио. Наш медик, которому по статусу полагалось быть миролюбивым и благостным, до сих пор пинал трофейного южанина. Экки он, право слова, неугомонный. Если я не ошибаюсь, то купец уже сдох. Ну да ладно, пусть пинает. Сам же потом и будет доски от крови очищать. У входа в трюм стоял Олег Сенчин и что-то обсуждал с парнем из нашей команды. Мы подошли, и я подал рапиру Олегу. Держи. Что это? Заслуженный трофей. Ты же убил шкипера. Добил, уточнил Сенчин. Это уже не важно. Что там в трюме? Тюки с шерстью. Бред какой-то, буркнул Найер. Много? Изрядно. Почти половина трюма. Остальные тюки с мехами из Брейонда. С пушниной все ясно, кивнул Найер. Но при чем здесь шерсть? Открывай грузовой люк, пожал плечами я. Надо выгружать и смотреть. Пока парни потрошили трюм, я подошел к Рейнару и, присев рядом, вытащил трубку. Метрах в 50 от нас покачивался третий дракар, на котором была принцесса и Димка Воронов. Все правильно. Незачем им приближаться. Врагов хоть и не осталось, но лучше не рисковать. Не нравится мне эта шерсть. Сука! Устало выдохнул Лексио и, наконец, оставил свою жертву в покое. Забил все-таки купца. Экий он охальник, наш Дюнг. Там такой фарш, что даже смотреть неприятно. Эльвира оттолкнул ногой тело, а потом привалился к скамье и обхватил голову руками. «Давай, герой абордажа, рассказывай!» – вздохнул я, но он даже не пошевелился. Сидел и раскачивался, как китайский болванчик. «Серж», – тихо сказал Рейнар и поморщился. «Пусть отойдет немного». «Нечего ему раскисать», – отмахнулся я. «Эй, на дракаре! Дома есть кто?» «Что тебе рассказать?» – Лексио поднял голову и посмотрел на меня. «А откуда ты знаешь этого дохлого купца?» «Он торгует рабами». «Торговал, если быть точным», — заметил Барри. Он пощупал жилку на шее купца и дал знак своим парням, чтоб те выбросили труп. Гномы легко подхватили тело и перебросили его через планшир. Конечно, не забыли обыскать на предмет трофеев. Все найденное они передали своему командиру, а тот подошел к Лексио и молча положил перед ним. Эльвейру даже перекосило. Думал, еще чуть-чуть и побежит желудок облегчать. Нет, не побежал. Уже хорошо. «Серега!» Позади меня послышался крик. Я обернулся и увидел Олега, выглядывающего из грузового люка. «Чего там? Не хочешь взглянуть? Думаешь, что тебе будет интересно?»